Глава 23. Корнаухов отстранил от себя девушку. «Все, хватит на сегодня. Мне надо домой. Хочу с тестем все-таки по душам пообщаться. Вчера рассчитывала распить с ним бутылочку, поговорить, но он поздно вернулся. Может, сегодня получится. Хотя особого желания с ним нажираться нет, однако изображу примерного семьянина. Лучше изобрази исполнительного сотрудника, который завален делами и сгорает на работе», — промурлыкала Майя. «Скажи, что у тебя дежурство по управлению». «Не сегодня». Корнаухов вздохнул глубоко, набирая в грудь воздух и напрягая мышцы, и тут же поморщился. «Могла бы поменьше парфюма на себя прыскать. Я теперь весь пропах женскими духами». «Прими душ, как обычно», — посоветовала девушка, поднимаясь с кровати. Старший следователь смотрел, как она набрасывает на голое тело коротенький, почти невесомый халатик. «Поясок мой не видел?» — спросила любовница. Корнаухов не ответил, продолжая рассматривать ее. Потом со вздохом взглянул на наручные часы. 5:30. Я к 7 обещал быть дома. «Так время еще есть?» — усмехнулась Майя и распахнула перед ним халатик. Вдруг раздался звонок в дверь. Трель оборвалась, а через пару мгновений прозвучало снова еще нетерпеливей. «Не открывай», — негромко произнес Корнаухов. «Мы никого не ждем». «Я пиццу заказывала. Захотелось вдруг», — объяснила любовница, направляясь к выходу. «Оденься», — крикнул ей вслед мужчина. «Пусть любуется», — ответила она. «Вспоминать до конца жизни будут. У этих ребят так мало радости». Майя даже не стала запахивать халатик, а, проходя мимо зеркала на стене в прихожей, посмотрела на свое отражение и поправила прическу, после чего открыла дверь. На пороге стояла молодая женщина в золотистой норковой шубке. За ней возвышался крупный немолодой мужчина в кожаной дубленке с белым воротником и стриженной овчины. «Вы к кому?» — удивилась хозяйка и попыталась прикрыть грудь халатиком. Вместо ответа незнакомка ударила ее по лицу, потом еще раз и еще. «Что вы делаете?» — закричала Майя. «Кто вы такие?» И отпрыгнула в сторону, неожиданно догадавшись, кто перед ней. «Что там происходит?» — крикнул из комнаты Корнаухов, вскакивая с кровати, и тут же отступил, увидев влетевшую в комнату жену. «Юля, ты откуда здесь?» — удивился он. И едва успел увернуться от удара. «Сволочь!» — кричала Юля. «Мы его с папой ждем, а он здесь с какой-то шлюхой!» «Ты все не так поняла. Это моя аспирантка. Я иногда, помогая студентам юрфака, пришел к ней по поводу ее диссертации. Вдруг давление подскочило, и я просто прилег отдохнуть». «Что у тебя подскочило?» — заорала жена и налетела на него с кулаками. В комнату заглянул ее отец и, увидев головы зятя, презрительно скривился. Удержал руку разъяренной дочери. «Успокойся, Юлечка. Этот урод еще не знает, что его ждет. Пойдем домой, моя девочка». «Сволочь!» — стонала жена Корнаухова. «Мерзавец! Теперь я знаю, где он свое дежурство проводит!» Она попыталась вырваться от отца, но тот держал ее крепко. Тогда Юля выгнулась и пнула неверного мужа ногой. «Мы тебя размажем, сволочь неблагодарная!» И депутат с дочерью пошли к выходу. Женщина остановилась и посмотрела в сторону небольшой кухоньки, но там было пусто. Любовница Корнаухова спряталась в ванной. «И ты, потаскуха, тоже ответишь!» — крикнула Юля, пиная запертую дверь. «Будет тебе и диссертация, и научный руководитель. Всех уволю!» На пороге возник молодой человек с большой сумкой через плечо. «А ты еще кто?» — закричала обманутая жена. «И тебе тоже достанется!» «Так не вы пиццу заказывали?» — испуганно проговорил парень, отступая к лифту. Дверь осталась открытой. Корнаухов надел брюки, пошел к выходу, чтобы ее закрыть. Захлопывая, бросил разносчику пиццы, который все еще нерешительно топтался на площадке перед квартирой. «Пошел отсюда. Мы ничего не заказывали». Потом оделся, подошел к зеркалу, посмотрел на себя и крикнул в сторону ванной. «Чего уж прятаться? Вылезай!» Майя осторожно вышла. Теперь она куталась в длинный махровый халат. «Прости», — тихо сказала она. «Не надо было открывать. Но откуда же я знала, что они тебя выследят?» «Дура ты!» — спокойно сказал Корнаухов, продолжая разглядывать себя в зеркало. Пара царапин от разъяренной жены краснели на лице и шее. Он потрогал подбородок, соображая, можно ли будет отговориться перед любопытными товарищами, что порезался, когда брился. Потом достал из кармана мобильник и набрал номер, сухо спросив. «Какие новости?» «Особенно никаких», — ответил мужской голос после некоторой паузы. «Но кое-что могу рассказать. Но не по телефону. Ты мне ответь только. Нашли то, что должны были найти?» «Нет», — отозвался мужчина и тут же сбросил вызов. Майор набрал другой номер и, услышав теперь уже женский голос, закричал. «Ты обратно на нары захотела? Почему они ничего не нашли? Я тебе устрою такую пресс-хату. Ты у меня не за ворованную колбасу пойдешь. Я на тебя пару жмуриков повешу. Слыхала, небось, что позавчера в районе двух бомжей зарезанных нашли? Так вот, я теперь знаю, чья это работа. Ты у меня...» «Я не у тебя», — перебила его Регина. «Ты сначала с Васей маленьким дела реши, а потом наезжай, шавка злобная». И снова пошли гудки. Корнаухов дышал тяжело. То, что с этой бомжихой он разберется завтра же и разберется жестко, он знал и уже хотел этого. Но теперь понятно, почему она такая смелая. Очевидно, знакома с Пожидаевым и надеялась на его защиту. И тот что-то пообещал ей. Хотя Пожидаев ничего никогда не обещает. Или врет. Так что эта Регина пусть не надеется на чью-то помощь. Жить ей осталось недолго, и с Васей надо что-то решать. Только делать это немедленно. А потом приехать к тестю и объяснить, как мужик мужику, что виноват, сорвался, но сорвался впервые в жизни. Можно даже придумать, что девушка обладает ценной информацией, но не хотела делиться, а теперь она отдаст документы, которые... Нет, очень глупое объяснение. Но можно вернуться домой героем, сказать, что был на задержании особо опасного преступника, ждал в засаде. А девушка в халатике на голое тело — часть заранее спланированной операции. Корнаухов успокоился. Ничего, он выкрутится, не впервой. Он, кажется, придумал, что делать. Покосился на любовницу и приказал. «Кофейку сделай, только свари нормальный, а растворимый мне на работе уже поперек горла. Я смотаюсь по делам, а потом вернусь». Старший оперуполномоченный Машканов вышел из районного управления и посмотрел по сторонам. Знакомый «Мерседес» мигнул фарами, и старший лейтенант поспешил к нему. Поравнявшись с машиной, оглянулся и открыл дверь. «Садись быстрее», — приказал Корнаухов, и после того, как Машканов оказался рядом, спросил. «Оружие при тебе?» «Да», — ответил оперативник. «А что, мы куда-то сейчас поедем?» Старший следователь посмотрел в окно и, не оборачиваясь, кивнул. Помолчал немного и продолжил. «Насколько я понимаю, служебное расследование закончилось?» «Да, мне сказали, что все», — пробормотал Машканов. «Говорят, что влепят неполное служебное соответствие, но точно никто не знает». «Сказали. Ты слушай больше. Тебя с позором гнать собираются. И ничего не закончилось. Идет борьба за очищение рядов. Но сегодня ты можешь из оборотня в погонах превратиться в героя. Поможешь мне в одном деле и считай, что карьера тебе обеспечена. Согласен?» «Так я не против. Если все законно, что делать надо?» «Ничего, просто поприсутствовать. Хорошо, что ты не в форме. Светиться лишний раз не стоит. По моим агентурным сведениям, тут неподалеку в одной баньке сегодня будет расслабляться некий преступный авторитет, которого ищут давно, а взять никак не могут. Вполне возможно, что он вооружен. Вот ты и нужен для того, чтобы меня подстраховать. Хотя не думаю, что он в парилке с пушкой сидит. Но тем не менее. Так мы в баню поедем брать? Мы едем брать особо опасного преступника. Можно было бы группу захвата вызвать, но если они примчатся, а там никого, смешно получится. Такое уже не раз было. Ребята врываются, кричат всем на пол, а там массажный салон или кафешка, где люди культурно отдыхают. И к тому же, если наш клиент будет в бане, то вся слава кому? Этим ребятам из группы захвата. И слава, и телевидение, и премии. А мы вдвоем аккуратно и тихо возьмем. А если его не окажется, то уйдем. «Я понял», — обрадовался Машканов. «А если он будет сопротивляться?» «Тогда стреляй на поражение», — ответил Корнаухов. Машина тронулась с места. «А он там один будет?» — поинтересовался оперуполномоченный. «В бане он всегда один, а его охрана снаружи в машине ждет. Один или двое. Но сопротивления они не окажут. Сам понимаешь, какая стрельба, когда их босс внутри голый. Так что не переживай». «Так я и не переживаю. Просто думаю, как лучше их обезвредить, чтобы и пикнуть не успели». Вскоре «Мерседес» въехал во двор. двигаясь вдоль ряда голых тополей к освещенному автоматическому шлагбауму. «Здесь вроде офис какой-то», — вспомнил Машканов. «Был когда-то», — ответил Карнаухов. Не доехав до шлагбаума пару метров, следователь остановил машину. «Баня сбоку», — объяснил он. «Лампочка над входом не горит, это нам сигнал, что объект внутри. У двери внедорожник. Я подхожу к нему первым, а ты перелезаешь через заборчик, огибаешь здание, ждешь за углом. Если меня не пропустит и потребуется помощь, я крикну, а ты сразу подскакивай к машине. Вытаскиваем тех уродов, что внутри машины, и морды вниз. Так что приготовь табельное оружие». Карнаухов вышел из «Мерседеса». Он постоял немного возле водительской двери, потом медленно прошелся вдоль шлагбаума, разминая ноги, и направился в сторону одного из домов, пропав в густой тени. Машканов о чем-то старательно задумался, а потом достал мобильный. «Алло, это программа «На страже закона»?» — негромко произнес он в трубку. «Вас беспокоит старший лейтенант Машканов. Сейчас проводится секретная операция по задержанию особо опасного преступника. Записывайте адрес. Да-да, прямо сейчас и проводится. Я в ней как раз принимаю участие. Посылайте срочно съемочную группу. Сенсацию гарантирую». Он отключил телефон и перекрестился, после чего вышел из машины. Карнаухов тем временем подошел к шлагбауму, пригнулся и пролез под ним. И вскоре подошел к крыльцу главного входа. Постоял немного и направился к углу здания. Увидел Машканова, идущего вдоль невысокого забора, махнул рукой, торопя его. Завернув за угол, следователь, понимая, что за ним наблюдают из внедорожника, пошел медленно и вальяжно, поглядывая на темные окна здания. Когда он оказался возле внедорожника и остановился в шаге от водительской двери, он показал знаком, чтобы водитель опустил стекло. Тот открыл дверцу и спросил: «Чё тебе здесь надо?» «Давай повежливее, шестерка», — одернул его майор и, заглянув внутрь салона, убедился, что кроме водителя никого нет. «Я вообще-то к Васе маленькому, по его приглашению». «Кто ты такой?» — лениво отмахнулся водитель. «Вали отсюда, он никого не ждет». «А кто ты такой, чтобы тебя предупреждать? Мы с Василием Никифоровичем вчера встречались в его ресторане, а сегодня он меня пригласил в баню». Водитель приготовился выйти к назойливому типу, потирая кулаки. «Не хочешь по-хорошему, получишь по-плохому», — предупредил он. «Машканов!» — позвал следователь. Тут же из-за угла выскочил старший оперуполномоченный и направил на парня пистолет. «Руки за голову, полиция! На землю мордой вниз!» — закричал он. Парень остался стоять, задумавшись, что ему делать. Подчиниться или эти мужики врут и не из полиции, а значит, можно с ними подраться. «Машканов!» — приказал майор. «Прострели ему коленку, спишем на сопротивление властям». Водитель решил все же не спорить и, вскинув руки на затылок, опустился на колени, пренебрежительно усмехаясь, словно предупреждая, что он все равно с ними поквитается. Машканову это не понравилось, и он ударил парня ногой в челюсть. Тот со стоном повалился на спину. Опер обернулся к внедорожнику. «А где второй?» «Сегодня один водитель». Вдвоем они закинули парня на заднее сиденье, скрутили руки за спину и надели наручники. Машканов обыскал задержанного и достал из кобуры под мышкой водителя пистолет. Парень не сопротивлялся, только негромко стонал и сплевывал кровь. «Где второй?» — прикрикнул Машканов. «Говори, сволочь!» «Ты ему челюсть сломал», — заметил Карнаухов. «Так что ничего он тебе не скажет. Оставайся здесь на случай, если кто появится. Прикроешь меня в случае чего, а внутри сам все сделаю». Он достал из кармана телефон, вышел из машины и, подойдя к металлической входной двери, произнес в трубку. «Я за дверью. Один. Открывай». Через несколько секунд дверь отворилась. Молодая женщина впустила следователя внутрь, показала глазами на узкую лестницу в подвальное помещение. «Он в холле. Там еще две девчонки», — шепнула она. «Только...» «Удали их подальше», — так же тихо ответил Карнаухов и начал спускаться по ступенькам. Пожидаев, обернув бедра махровым полотенцем, сидел в кресле возле стола, отщипывая виноградинки с грозди, лежащие на блюде. Все тело уголовного авторитета было покрыто татуировками. Он смотрел на экран телевизора, где несколько девушек в форме английских школьниц раздевали накачанного мулата. В стороне от Василия Никифоровича в креслах расположились две обнаженные девушки. Они тоже смотрели на экран, и, по-видимому, сопереживали происходящему там действу. «Привет, Вася», — произнес Корноухов и махнул рукой девушкам, призывая их покинуть помещение. Но те даже не шевельнулись. «И кто сюда приперся?» — растягивая слова, отозвался Пожидаев. «Судя по воне, мент поганый». Девчонки хихикнули, но, посмотрев на Василия Никифоровича, тут же замолчали. «Красотки, поныряйте пока в бассейне», — приказал он. Обе вскочили и скрылись в коридоре. «Зачем тебе малолетки?» — поинтересовался майор, глядя им вслед. «Лишняя статья. Мой досуг — не твоя забота. От тебя вон вообще женскими духами так прет, будто ты к хахалю своему собрался. Чего приперся, следак? Решил напомнить, что ты, несмотря на обещание, не выполнил мою просьбу. Я тебя с зоны вытащил, а это было сделать нелегко. А ты для меня даже с человеком, который мне мешает, разобраться не можешь. Раз ты такой шустрый, сам бы и грохнул этого паренька. А я подумал немного и решил, что погорячился, когда тебе что-то обещал. Во-первых, мне всего-то 1,5 года оставалось париться. А потом... Вернее, это самое главное. Я с ментами никаких дел не имею и ничего им не обещаю. Считай, что я тебя кинул. Можешь идти жаловаться своему начальству, а лучше тестю-депутату поплачься. Может, он тебя пожалеет. Хотя вряд ли. Ведь он уже наверняка навестил твою подружку и знает, как ты его дочурку обидел». Корноухов вспыхнул. «Теперь понятно, кто стуканул моему тестю». «Ну-ну, у тебя все?» — равнодушно спросил Вася маленький, отщипывая очередную виноградинку и отправляя ее в рот. «А теперь вали отсюда, пока я добрый, и постарайся не вспоминать меня больше». «Угрожаешь мне?» — завопил старший следователь. «Неужели ты до сих пор не понял?» Но Пожидаев больше не смотрел на него, крикнув. «Зинка! Зинка! Ты где? Обмылок!» В холл вышла управляющая сауной, которая и запустила Корноухова. «Ты зачем козла этого привела? Давно ментам стучишь? Мне и раньше говорили, что ты тихушничаешь, но я не верил». «Василий Никифорович», — испугалась она, — «я не стучу, я и не знала, что он из полиции. Просто он сказал, что вы его ждете». Вася маленький ладонью взял всю гроздь недоеденного винограда и швырнул в женщину. «Пошла прочь! И позови моих ребят из машины!» И, посмотрев на Корноухова, угрожающе произнес: «А тебе, мент, осталось жить 5 минут». Корноухов шагнул к нему. «Что? Опять договариваться хочешь?» — рассмеялся авторитет. «Не получится». Но следователь молча достал из внутреннего кармана пистолет, положил на стол, потом вынул из бокового кармана второй и наставил на Пожидаева. «Это тебе подарок от меня. Сейчас сюда подскочат опера, тебя возьмут со стволом, на котором висит пара трупов. С наркотой тоже здесь найдется. И с несовершеннолетними девчонками, которые расскажут, что сюда их затащили силой под угрозой смерти, и обе были изнасилованы лично тобой. Так что 20 лет тебе обеспечены, Вася. Думай, на твоем месте я бы сразу застрелился». Пожидаев стреляться не собирался, хотя быстро потянулся и схватил пистолет, но наставил его на Корноухова. Следователь среагировал быстро и успел выстрелить первым. Выстрелил 2 раза. Пули попали Васе маленькому в купола, выколотого на груди храма. Пожидаев лежал на спине, хрипел, пытаясь нащупать упавший рядом пистолет. Корноухов все еще в ярости ткнул его ботинком и сказал: «Не надо было мне угрожать. Теперь на стволе и отпечатки твои, и ты убит», оказывая сопротивление. Он выстрелил еще раз. Вася маленький затих. А следователь отправился вглубь подвального помещения, в ту сторону, куда скрылись девчонки. Он подошел к бассейну и увидел их испуганных и жмущихся друг к дружке. «Как водичка?» — спросил он, разглядывая их внимательно. «Холодненькая? Что вы так трясетесь?» Они смотрели на пистолет в его руке и дрожали от страха. «Не убивайте нас, пожалуйста», — попросила одна. «Мы не видели ничего. И вас тоже не видели», — запищала ее подружка. «Не бойтесь, — улыбнулся Карнаухов. «Я здесь за тем, чтобы помочь вам. Вас хотели убить. Этот мужик с татуировками — уголовник и педофил. Если бы не я...» Вдруг Карнаухов услышал, что откуда-то доносятся звуки. Он обернулся на узкий коридор и увидел еще одну тонированную дверь сауны. Старший следователь в испуге замер, понимая, что здесь есть еще кто-то. Он быстро убрал пистолет в карман как раз вовремя, потому что дверь открылась, и к бассейну вышел мужчина лет 50 в простыне, накинутый на манер тоги. Карнаухов с ужасом узнал в нем вице-губернатора. «Что это за звуки?» — спросил Лексуков. «Петарды, что ли, гремят?» Он смерил следователя взглядом, который обычно предназначается обслуживающему персоналу. «А вы кто такой?» «Я здесь по делу», — быстро ответил Карнаухов. «По какому делу? Что вам здесь надо?» «Да вы знаете, кто я такой?» «Конечно, Сергей Семенович, я узнал вас, и мне стало известно, что вам угрожает опасность. Я примчался, чтобы спасти вас. Вот девушки», — следователь указал на бассейн. «Они подтвердят». Девчонки в бассейне тут же быстро закивали. Но Лексуков быстро направился в холл и замер, увидев мертвого Пожидаева. «Что? Василий Никифорович?» — проговорил он бессмысленно, а потом, багровый от гнева, обернулся к Карнаухову. «Это ты! Ты сорвал мне важные переговоры! Убил уважаемого человека! Да ты знаешь, что я с тобой сделаю!» Но Карнаухову было уже нечего терять, и он вытащил пистолет. «Я старший следователь майор юстиции Карнаухов, и здесь по службе провожу операцию по задержанию особо опасного преступника, который был убит, оказав сопротивление. А вот что связывает вас с известным криминальным авторитетом Васей Маленьким?» «Я сейчас позвоню компетентным людям, и они разберутся, кто ты такой», — холодно проговорил вице-губернатор и заозирался в поисках своего телефона. «Ты ответишь мне за это убийство». «Какое убийство?» Нехорошо улыбнулся майор. «Я приехал сюда и обнаружил только трупы. Как потом выяснится, один из убитых — известный преступник Пожидаев, он же Вася Маленький, а второй — наш вице-губернатор Сергей Семенович Лексуков. Девчонки и Зинка управляющие все подтвердят». «Что за глупости?» Начал было Лексуков, побледнев, а увидев пистолет, охнул и завопил. «Погоди, мы можем договориться. Что ты хочешь?» Он в страхе зажмурился, но вместо выстрела раздался грохот и крики. Карнаухов, сбитый с ног, упал на пол, пистолет откатился в сторону. Он не сразу понял, что произошло. Но когда сообразил, кто на него напал, бешено закричал. «Машканов! Что ты творишь? Я велел тебе ждать снаружи!» Но старший лейтенант заламывал ему руки за спину. Следователь пытался вывернуться, оба хрипели от усилий. «Ну что вы стоите?» — крикнул опер Лексукову. «Подайте ремень или полотенце, чтобы связать этого гада!» Вдвоем они навалились на Карнаухова, который продолжал отчаянно сопротивляться. Но, наконец, им удалось справиться с обезумевшим следователем. Его перевернули лицом вниз, связав полотенцами и брючным ремнем. Девчонки вылезли из бассейна и теперь стояли, прижимаясь к стене и поскуливая от страха. Сергей Семенович, утомленный борьбой, лежал на полу совершенно голый и тяжело дышал. «Какой гад здоровый попался! Вовремя-то успел, спасибо, а то в кои-то веки без охраны куда-то выбрался и сразу попал. Ты вообще кто? Старший оперуполномоченный уголовного розыска, старший лейтенант полиции Машканов», — представился тот. Лексуков еще раз вдохнул и выдохнул. «Особая тебе благодарность, старший лейтенант. Ведь есть у вас настоящие служители закона в нужном месте и в нужное время. Посмотри там... «Где-то мой телефон на столе. Подай-ка его сюда». Опер бросился выполнять приказание, но вдруг где-то хлопнула дверь, раздался шум, грохот множества спускающихся по лестнице ног. И в холл сауны ворвались полицейские с автоматами, которых вызвала перепуганная Зинка, и съемочная группа популярной телевизионной программы «На страже закона», приглашенная Машкановым.